Глава шестая. Святая, корова и бык. Лето 1418 год. Господин Великий Новгород. Ладога. Воины вернулись со славянского конца еще затемно. Отправленный с ними же пристав Михаил Рыков лично и доложил, хмуро теребя бороду, о том, что в корчме на Витковом переулке, увы, никого из живых не оказалось, лишь один мертвец. Сам хозяин — одноглазый карп, тело которого обнаружили невдалеке от выгребной ямы. «Зарезали?» — нетерпеливо переспросил князь. Рыков покачал головой. «Нет, взяли стрелою самострела. Невдалеке липы растут. Вот с них. Стрелок опытный. Тот же, что и в детинце. Где? Ах, да. Может, и он. А петухи, слуги?» — скинул глаза Вожников. «Они-то что говорят?» «То и говорят, что никого такого во дворе не видели. Ни с луком, ни с самострелом никто и рядом не ошивался». «Профессионал!» Егор неприязненно посмотрел на дьяка, словно бы тот был непосредственно виноват в провале. «Провале в провале! Чего уж! Кто-то рубил концы весьма быстро, на пару, а то и больше шагов, опережая дознание. Федот Защитный, Степанка, теперь вот сам одноглазый карп. Явно причастный ко всем этим убийствам, теперь уж это было ясно. Слишком многое злосчастный кабачик знал. Иначе зачем его убирать, тем более так поспешно? Три трупа. И еще загадочно пропавший Илмар Чухонец. Доверенный человек боярина Данилы Божина, он же, скорее всего, четвертый труп, пока еще не найденный. Теперь вряд ли кто из шильников сунется в корчму на Витковом. Жаль. Где их нынче искать-то? Ясно, что интересные дела в корчме происходили. Жаль, агенту Рыкова не удалось толком подслушать тот разговор про каких-то быков, коров, святую. Одноглазого, несомненно, убил кто-то из тех его собеседников, скорее всего, Андрей. Или тот загадочный белокурый купец. Воин. Тот самый, что много уже навредил и в Кашинском деле. Что распространял чуму? Очень может быть, может, но тогда... Когда дела-то становятся совсем кислыми, тогда, как говорили в древнем советском фильме «Путевка в жизнь», «Жигана искать надо». А кто у нас такой Жиган? Права, Ленка, претендентов много. И тот же Витовт, и обиженный князь московский Василий, и Тахтамышевы сыновья. Эх, знать бы наверняка, тогда б можно было составить эффективную программу ответных и в чем-то превентивных действий. Не бороться же сразу против всех, а так, наверное, поступить и придется, коли следствие ничего не даст. «Трупы неопознанные, по вымолам поглядите!» — тихо промолвил князь. «Может, и всплывет где-нибудь рыжий чухонец. В буквальном смысле слова — всплывет. На окраине Плотницкого конца, у самых городских стен, почти напротив глухой шестистенной башни, притулилась небольшая усадьба, окруженная серым покосившимся забором и остатками когда-то идущего мимо стен рва. Старый, с зеленовато-коричневой вонючей водою колодец, покосившийся амбар, сарай с банькою, приземистая, словно бы вросшая в землю изба с подслеповатыми волоковыми окнами и давно требующим починки крыльцом. Южной своей стороной усадебка примыкала к сильно разросшемуся, почти на полквартала саду, больше напоминавшему густой и непроходимый лес. Кроме орешника, смородины, малины и порядком одичавших яблонь, здесь густо росли осины, ивы и вербы, кое-где перемежающимся зарослями чертополоха и репейника. Князь с княгиней давно уже собирались устроить здесь самый настоящий сад, место для приятных прогулок, но пока все как-то не доходили руки. Да и деньги больше требовались для другого. Прокладка общей городской канализации, ремонт стен и башен, чистка того же Федоровского ручья средств требовали немалых. Вот и шумел пока вместо сада лес, истинная чаща. Прибежище всякого рода татей, шпыней и прочего криминального люда. Впрочем, обитателей усадебки, похоже, подобное соседство ничуть не волновало, более того, вполне устраивало, если судить по выходящему прямо в сад лес-лазу. В этот-то лаз и свернул, пройдя по тайным тропкам, высокий мужчина с красивым надменным лицом и белый, словно выцвевший на солнце лен шевелюрой, потертые однорядки добротного фламандского сукна, кожаной шапке, отороченной желтой шелковой лентою, в сапогах. Сей молодец, вероятно, представлял бы собой неплохую добычу для обитающих в саду шваль, если бы не внушительных размеров кинжал за поясом, а пуще того, не страх, который белокурый господин, несомненно, внушал всем местным шильникам. Впрочем, как выяснилось, далеко не всем. Едва только путник протиснулся в ведущий на двор лаз, как грозно вскинувшийся было кобель, черный, с белой подпалиной, злобный, как сам дьявол, вдруг боязливо заскулив, проворно бросился под крыльцо, спрятался. Опасался доброго удара ногою. Меж тем ведущая в избу дверь приоткрылась, а затем и вовсе распахнулась настежь, и выбежавшая на крыльцо светлоокая и светловолосая молодая дева бросилась перед белокурым молодцем на колени, обняла за чресло. «Ох, господин, наконец-то ты пришел! Я так рада! Входи же, входи! Хочешь гороховой похлебки?» «Гороховой похлебки!» Войдя, гость со смехом уселся на широкую лавку, позволяя снять с себя сапоги. В золотом перстне тускло сверкнул синий камень. «Честно сказать, я бы предпочел добрый говяжий суп. Но похлебка так похлебка, наливая, Анна. Нынче я чертовски голоден». «Кушай, мой господин». Забегала, засуетилась Анна. Рукава серого сермяжного платья ее были закатаны выше локтей, открывая худые с голубыми жилками руки. На левой виднелся дешевый браслетик крученого желто-коричневого стекла. На левой, с тыльной стороны ладони, зияло сразу два клейма. Одним клеймили воров в славном городе Любеке, другим метил своих рабынь один московский боярин, ныне уже покойный. «Кушай, кушай! Хлеб отрезай! Я недавно пекла. Свежий! А вот квас! Извини, нет вина! Ты же не оставил ни денежки!» Девушка смотрела на проворно орудовавшего большой деревянной ложкой гостя со смешанным чувством обожания, любви и страха, несомненно таившегося в больших светло-серых глазах, сверкавших из-под пушистых ресниц, словно лесные озера посреди чащи. Далеко не писаная красавица, слишком уж таща да скуласта. Анна имела в себе некий шарм, некую хрупкость и вместе с тем непокорность, тщательно затаенную, но иногда прорывавшуюся наружу в сжатых кулаках и стальном блеске глаз. «Покорная, да, но особо-то не за день. Словно рассерженная кошка живо выпустит когти. Впрочем, всему белобрысому Тимофею прощалось все. «Разденься!» Насытившись, гость откинулся к стене и, сузив глаза, стал смотреть на вовсе не стеснявшуюся деву. Та живо сбросила платье, оставшись ногою, распустила соломенные волосы по узким плечам и какое-то время стояла так, худая, с просвечивающими под бледной кожей ребрами и маленькой прыщиками, грудью. Угловатая, но вместе с тем грациозная, ловкая, словно молодая пантера. На худенькой спине ее белели застарелые, оставшиеся на всю жизнь шрамы. Видно было, что эту девчонку били, и бил далеко не любитель, профессиональный палач. Честно, без спешки и злобы, выполнил по приговору суда свое не такое уж и простое дело. Вот и остались следы на вечную память. «Подойди», — распорядился Тимофей. Анна поспешно подошла ближе. В широко раскрытых глазах ее на миг мелькнула надежда. Вдруг поцелует. Ну, хотя бы раз. Не такая уж она и страшная. Есть ведь и хуже. Ну и что, что худая, груди почти нету? Зато лицо белое, чистое. Ни какое-нибудь там рябое, даже ни одной оспинки на щеках нет, как у некоторых. Холодные пальцы потрогали грудь, спустились ниже. Ляг, ноги выше, так, да. Он взял ее походя, без всяких чувств и без всякой ласки, как воин берет добычу в отданном на поток городе. Просто исполнял свое дело, молча, без лишних эмоций, даже без улыбки на тонких губах. И без стона. А вот Анна не удержалась, застонала, когда время пришло. Жаль только, что все быстро закончилось. Толком и почувствовать-то ничего не успела. Знать не до нее Тимофею. Верно, близехонько какая-нибудь беда. «Что-то случилось?» «Не твое дело! Вон!» Гость властно указал пальцем на дверь, и Анна не посмела ослушаться. Посмела бы. Лишь обернулась на пороге, взглянув на блеснувший в золотом, внезапно прорвавшимся сквозь волоковое оконце лучики перстень с большим синим камнем. Ничего не сказала, вышла поспешно, как и было приказано. И лишь на крыльце живо натянула одежку. «Анна! Он сегодня назвал ее Анной по имени!» Раньше звал просто девкою, либо вообще никак. А нынче, вишь, Анна. Так бы и дальше, ага. «Обслужила!» В заросшую лопухами калитку вошла рыжеволосая женщина в рубахе из пестреди и красной, широкими складками юбки. Пухленькая и миловидная, на первый взгляд она выглядела куда привлекательнее своей более юной напарницы-подруги. И то прекрасно знала. «Ну и пусть себе знает», — неприязненно подумала Анна. «Зато господин выбрал меня, а не ее». Хотя и ее, суку, тоже использовал. «Что ты там ворчишь-то? Небось, ругаешься?» Рыжая уперла руки в бока и засмеялась. Вроде б и весело, но с неким затаенным презрением к своей худой и некрасивой, как она считала, подруге. Точнее сказать, напарнице. «Да что мне на тебя ругаться, Глафирушка?» Анна опустила глаза, дабы не выдать вспыхнувшей в них злости. Знала, зачем рыжая так рано с торга пришла. К Тимофею. Сейчас в избу войдет корвища. Начнет улыбаться, ластиться. Кошка драная. Хоть бы уж Андрей поскорее пришел. Да ведь и должен бы уже. Что-то задерживался. Хотя, прислушавшись, Светлоокая предостерегающе подняла палец. «Кажись, идет кто-то по тайной тропе». «Идет?» Махнув юбкою, обернулась на крыльце Глафира. «Вот именно, что кажись. Я так ничего такого не слышу, ни шагов, ни свиста». Тотчас же после ее слов в кустах, за лазом, вдруг послышался свист. Негромкий, даже с линцою, словно бы так от нечего делать свистели. «Андрей!» Разом промолвили обе девы. Свист-то был условный, на манер псалма. Она поспешно свистнула в ответ, мол, все в порядке. Никого чужого на дворе нету, можно заходить свободно. Андрей вошел, протиснулся через лаз, худощавый, белолицый, красивый, и вовсе почти без прыщей. «Здорово, девки!» «И ты здрав будь!» — улыбнулась светлоокая. «Гляжу, помогло мое снадобье. Прыщи-то почти совсем сошли». «Сошли!» — без особой благодарности буркнул гость. «Токмо снадобье твое уж больно вонючее. Тимофей в избе?» «Там. Но пусть хоть поспит немножко. Я пойду». Отпихнув дернувшуюся было наперерез, «Зачем?» девчонку, Андрей распахнул дверь и, войдя в дом, бухнул на лавку котомку. «Что у тебя там гремит-то?» — послышался надменный голос. «Арбалет с собою таскаешь». «Нерусь! Нерусь!» — с неожиданной нежностью подумала Анна. «Русский бы сказал самострел». «Она и сама нерусь, хоть родилась под Москвой в деревне боярина Хватова. Совсем еще девчонкой опозорил ее боярин, потом продал смоленским купцам, а те в немецкие земли служанкой за 30 гульденов, хоть и стоили молодые рабыни почти 50 золотых. А только цену такую никто не давал за тощую большеглазую девку. В убыток себе торганули купцы, но хоть натешились вдоволь. От потех тех понесла Анна. Правда, вскоре случился выкидыш. У почтенного любекского купца Гера Иоганна Шульца было принято бить слуг нещадно. И кулаками, и плетьми, а по воскресеньям палками. Не со зла, а так, для порядка. Думала, не выживет тогда Анна. Но да ничего, оклемалась, словно кошка. Да ненависть затаила ко всему миру. Не молилась уже больше, забыла Господа. А когда темной октябрьской ночью заявились купцу трое дюжих парней с хмурыми лицами, да принялись пытать насчет денежек, живенько и показала незваным гостям место, где прятал хозяин заветный сундучок. Герр Шульц дернулся было, пришлось порешить всех, и светлоокая молодая служанка в том разбойникам ночным не помогала, но присутствовала. До сих пор очи от детской крови горят. Трое детей у любекского купца было. С парнями этими невольница и ушла. А старшим у них Тимофей был. Впрочем, тогда его Михаэлем звали. Но то имя запрещено было упоминать, когда сюда, на русские земли, явились. Явились неспроста. Правда, Анна многое не знала. Тимофей ни во что ее не посвящал, как служанку использовал, да иногда как наложницу. Но догадывалась светлоокая дева о многом. Все ж дурой-то не была, в отличие от рыжей Глафиры. «Я тебя сколько предупреждал, Андрей! Арбалет надо выкинуть! Бросить в волхов!» «Да зачем бросать? Добрая вещь-то!» «А схватят!» «Да мало ли в городе самострелов!» «Ну, коли так хочешь, лады выкину». «Вот и славно! Ты, кстати, в Ладоге постоялый двор Ивана Кольцо знаешь?» «Слыхал?» «И это славненько. Теперь еще одно. Дверь, прикрой-ка. Андрей послушно затворил дверь, уселся напротив старшего на лавку, вопросительно вскинул глаза. Мол, что-то тайное сказать, приказать хочешь? «С карпом! Мы вовремя!» — тихо промолвил Тимофей. «И со Степанкой!» «Девки тогда помогли добре!» — прыщавый осклабился. «Как заголились! Караульщики едва с башни не упали!» «Вот-вот!» — покивав, главарь посмотрел прямо в глаза собеседнику. «Теперь вот их время пришло. Ты знаешь, о ком я». «Что?» — напрягся Андрей. «Ты баб, что ли, хочешь? Того? А кто нам помогать будет?» Тимофей покачал головой. «Теперь они не помощники, а буза. Усадебку эту не сегодня-завтра найдут. Служилые работать умеют. Тем более видели их обеих, те же стражники в детинце. Думаю, неплохо разглядели. И к карпу обе девки захаживали. Так что выхода у нас нету, не с собой же их тащить». «А мы что, уходим?» «Уходим». Главарь задумчиво потеребил белую, как лен, бородку. «С девами я давно решил. Теперь другое важнее. Что нанять до Ладоги? Телеги или лодки?» «Лучше телеги», — прищурился прыщавый тать. «Пусть дорога и хуже, зато, ежели что, можно хоть что-то в лесу спрятать. А лодкам с реки деваться некуда». «Тоже верно. Надеюсь, Епифан там всех встретит». «Епифане парняга надежный, да и людище его. Тем более обещано-то им немало». «В том и соблазн. Так». Тимофей поднялся на ноги и заглянул в подслеповатое, затянутое бычьим пузырем оконце. «Давай, Андрей, обеих, да в колодец. Мало ли кто без нас на усадьбу заглянет. Так чтоб не сразу шум подняли». Прыщавый недовольно нахмурился. «Опять я. И сразу двоих. А ну-ка, заверещат, затрепыхаются». «Хорошо», — подумав, согласился главарь. «Тогда бери одну, да уведи в лес. Там и... А я здесь другую». «Понял», — Андрей обрадованно закивал. «Вдвоем-то завсегда ловчее». Выйдя на двор, он оперся взглядом в нагнувшуюся к катке Глафиру. Бабенку справную, пухленькую, с такой грудью, что... Не то что тощая кошка Анька. Осторожно подобравшись, тать хлопнул деву по ягодицам, обнял, зашарил по груди руками. «Ах, Глафирушка, пойдем-ка. Пойдем, чего покажу». «И чего ж?» Корвище кочевряжилось, манерничало, прекрасно понимая, куда и зачем ее зовут. А почему бы и нет? Славно ведь, славно. Первой в ласы пролезла, а следом за ней и прыщавый Андрей. Выйдя из баньки, там еще оставалось со вчерашнего дня водиться. Хватило смыть пот. Анна проводила обоих насмешливым взглядом и скривилась. «Уходите?» «Ясно зачем, да и славно. Подольше б не приходили, ага». Удачное время для разговора. Пока никого лишних нету, давно уж хотела Анна поговорить по душам с Тимофеем. Да все никак не могла улучить подходящий момент. Все время или что-то, или кто-то мешал. Волнуясь, девчонка поднялась на крыльцо, до крови искусав губы. И нос к носу столкнулась с предметом своей страсти. «Ты чего это?» — поигрывая ножом, отпрянул Тимофей. «По что рвешься-то?» «Я только сказать хотела». «Так говори, только скорей. К колодцу вон пошли, там тень». Никакой особенной тени у колодца и вовсе не было. Не могла ее дать старая засохшая ветла с облетевшими от жары и безводья листьями. Однако ни до ветлы, ни до тени не было Анне сейчас никакого дела. Ни до чего дела не было. И ни до кого, кроме одного человека. Вот этого. «Ну?» С кривоватой улыбкой главарь шайки уселся на колодезный сруб. «Глянь-ка, воды-то много». «Да не особо». Тать уже примерился ударить ножом сзади под ребро в сердце. Вот только девчонка вдруг резко повернулась, на колени упала. «Господин, Тимофей, я чувствую, расстаться нам скоро. И хочу, чтоб ты знал, нет на белом свете ничего такого, на что б я не пошла ради тебя. Прикажи, что хочешь, и я исполню. Да ты верно и знаешь. Помнишь Гера Шульца, купца, его малых детушек? Я их убила, потому что ты так сказал. Я всегда беспрекословно выполняла твои приказы и буду выполнять. А когда надоем, просто скажи мне, уйди. А лучше убей себя, и я убью себя. Хоть вот этим ножом, потому что жить без тебя буду не в силах». С неожиданным проворством и ловкостью Анна вдруг выхватила из руки Тимофея нож и, приставив острое лезвие к своему животу, сверкнула глазами. «Прикажи, и увидишь!» Голос Анны дрожал, напоенный нешуточной страстью. А клинок ножа уже прорвал рубаху так, что поверх светлой ткани выступила кровь. «Ах, Михаэль!» «Постой!» Отобрав у девчонки нож, глухо пробормотал Тать. «Мы с тобой расстанемся, ты права. Так надо. Меня не ищи. Я сам тебя найду, когда будет надо. Если же тебя вдруг схватят и начнут пытать...» «Я не выдам тебя, Михаэль. Неужели ты сомневаешься?» «Нет». Тимофей отвел глаза в сторону. «Кстати, не знала ли ты в Любеке судовую контору Якоба Штермайера?» «Хотя нет, не о том я. Ты... Вот что. Полезай в колодец и притворись мертвой. Не спрашивай, почему». «Михаэль, мне достаточно твоего слова». Миг... И девчонка с кошачьей грацией скользнула в колодец. Плеснула вода. Задумалась вдруг с грустной улыбкой. «Якоб Штермайер. Знакомое имя. И полюбовница его молодая знакома. Муж ее палачом в Любеке был». «Был. Вот именно». Выбравшийся из лаза, Андрей потянулся, вытер окровавленный нож, овалявшуюся на заваленке тряпицу, и, заглянув в колодец, довольно хмыкнул. «Экка сверзилась! Ноги кверху, ловко ты ее! А собака где?» «А, слышу, слышу, воет». «У тебя как?» Поморщившись, деловито осведомился главарь. Прыщавый Тать сунул ножик за голенище. «Все путем, господине». Потешился с Глафиркой последний раз. «Лежит теперь бедолага, хворосточком присыпана, как живая». Вечером на бывшей амосовской усадьбе играли в карты. Сначала в подкидного дурака бились, потом затеяли в тысячу. Князь с княгинюшкой, да старший дьяк Федор. Гостей к этому времени на усадьбе не было, если не считать приволокшегося с очередным докладом Авраамки. Так это не гость, это человечеслужилый, ныне судебному приставу Михаиле Рыкову. Помощник и конкурент. Все следственные действия и розыск в Новгороде вели суды. Посадника, Тысяцкого, архиепископа и верховный, княжий. Рыков на Тысяцкого работал, Авраамка же на самого великого князя, непосредственно подчиняясь старшему дьяку Федору. Вот и старался парень не за страх, а за совесть. Под княжей-то рукой карьера прямая открыта. Тем более под патронажем столь умного, знающего и много чего повидавшего дьяка. При всем при этом Федор еще был довольно молод. Вот-вот четверть века справит. Такие уж времена. Люди взрослели раньше, жили быстрее и быстро умирали. Особенно женщины, даже и благородного звания. После непрерывной череды родов к 40 годам старились, сгорали, словно восковые свечки. Соседи бабы той, с кем Андрей Шильник на Нутной улице жил, сказывали, дескать, видали, как тать сей часто малину ягоду приносил, да смородину, да кислицы яблоки. Почтительно стоя у порога, отрабатывал свое новое звание бывший боярский челядин. «Вот я и смекаю. Откуда?» «Ха! Сказанул!» Махнув картами, Егор засмеялся. «Малинников мало в городе. Да может, он все на торге купил. Запросто. Бабе своей подарок». Дьяк резко вскинул голову. «Дозволь молвить, княже». «Ну, молви». «Не та баба эта Ириха, чтоб ей подарки покупать. Никакая не зазноба, а так. Да и страшная, как потасканная ворона. Так, Авраамку? Так, так!» С готовностью подтвердил отрок. «Лицом желтая, высохшая, как рыба. Да и старая. Говорят, за 30 уже». «Марьяж!» Княгинюшка хлопнула картами по столу и звонко расхохоталась. «Что? Съели?» «Ну, чадо!» — тусуя колоду, поезжал Савожников. «С тобой играть, так голым быть. Трубы, что недавно на двор привезли, тоже в карты?» «Карты?» — Еленка небрежно махнула рукою. «С Божиным Данилкой игрывали. Кстати...» Княгинюшка живо повернулась к Авраамке. «Там он еще не все трубы привез. Пойдешь завтра отпускную грамоту брать, напомни». Подросток поклонился. «Напомню, великая госпожа». «А про яблоки с ягодами он правильно заметил», кивнув на отрока, продолжила княгиня. «Ежели во множестве таскал, так ясно откуда. Из саду дикого, что на Плотницком за московской дорогой. Там и яблони, и смородина, малина, и орешник. Не сад. «Лес чистый». «А ты-то откуда знаешь?» — удивился Егор. «Неужто заглядывала?» Еленка расхохоталась, волосами золотыми тряхнув. «Да я тут, покуда ты по дальним землям мотался, со скуки облазила все. Интересно ведь? Не одна, конечно, со свитою». «Ну ты у меня прямо туристка». «Ориентирование можешь бегать или там КТМ?» «Что-что, милый?» «Контрольно-туристический маршрут», — охотно пояснил Вожников. «Вот помнится, в юности еще. Бегу как-то через болотину». «Ого!» Глянув карты, князь расстроенно наморщил лоб. «Однако...» «Хорошо, корона императорская есть. Ежели что, бриллианты выковырю». «Федя, ты-то что так смотришь? Тоже марьяжей нету?» Дьяк поморгал. «Государь, мыслю тот сад лес проверить надоть. И самим, и Рыков пущай людищем своим велит. Так-то не его участок», — заметил Егор. «Его славянский конец, а лес этот на Плотницком». Федор наклонил голову. «Все равно. Михаил Рыков от Тысяцкого на всей торговой стороне главный». «Но главный так главный», — покладисто согласился князь. Поможет. Грамоту с утра отпишу. А в рамку отнесешь. Да и сам там с Рыковскими останешься. Вечерком доложишь. Вот именно так, вечерком. И грамотку отнеси, и забери у Божина. Черт! Если что доставало Вожникова в этом средневековом мире, так это отсутствие связи. В конце концов, того, что нет автомобилей, самолетов и прочего, еще пережить можно. А вот связь, тем более для столь огромной империи, хотя если взять российскую почту, так письмо из того же Новгорода в Москву 2 недели идет, а здесь с нарочными быстрее. Ежели человек из 15 века вдруг да перенесется в Россию 21-го, так немного мы и удивиться. Куда меньше, чем, скажем, подросток из 50-х, коему всякие гаджеты надоедят довольно быстро, а удивление вызовет совсем иное. Где, спросит, пассажирский маршрут Земля-Луна? Где базы на Марсе? Где экспедиции на спутники Юпитера или кольца Сатурна? Где ядерные космические корабли? Где хотя бы массовые электромобили? У вас что, до сих пор двигатель внутреннего сгорания? А как же термоядерный синтез? И где, позвольте спросить, подводные города? И что потомок ответит? Она дует тупо щеки, да заявит, жвачку жуя. А у нас... А у нас зато танки, вот, и всякие другие игры. Много-много-много. Виртуальная реальность. Понимать надо. Какая-какая реальность? Виртуальная. Вот у тебя сколько друзей? Небось, не больше 10? Ну, 2. А у меня 350 френдов ВКонтакте. И еще в Одноклассниках, и... Но вижусь я не со всеми. На улице не подойду. А зачем? В какие еще походы? Фу! Вот авку новую поставить, смайликов накидать, зафрендить кого-нибудь. Или затроллить опять же. Это же круто! В игрушке какой-нибудь до 5-го уровня дойти. Какие-какие базы? На Венере? Межзвездные корабли на фотонной тяге? Да вы че, фонарели совсем? Что значит «все у нас игрушечное»? У вас можно подумать. Эй-эй, супруг мой, ты что там уснул, а? Отвлекаясь от мыслей своих, Егор вздрогнул. Что такое? Ходи, говорю, твоя заява. А, так я пас. И я. Федя, твое слово. Ты что, тоже спишь? Задумался, государыня, извини. Старший дьяк повернул голову. «Княже, помнится, ты про какие-то корабли говорил?» «На фотонной тяге. Ой, про корабли?» «Ну, что надо бы верфь новую в устье Невы реки ставить», — подсказала Елена. «Морские суда строить, всякие там каравеллы, нефы, коги. Я уж знаю, кто вложиться может. Семен, владыко. Раз. Божен Данила. 2. Анциферовичи. 3. Мишеничи. 4. Есифовичи. Нет. Те уже в Ладогу вложились. Пристань там новую ладят. Пристань — это хорошо, — бросая карты, покивал князь. Неплохо и в обход порогов канал расширить, а то не всякое судно пройдет. Мелко да узковато. Если углубить, коги пройдут почти любые. Сознанием дела пояснил Федор, когда-то бывший в славном ганзейском городе Любеке приказчиком, а по сути шпионом. А кроме трехмачтовых, конечно. Караки, каравеллы тоже протиснутся, ежели небольшие. А вот нефы, те вряд ли пройдут. Больно уж реи у них длинные. Таким судам и по Волхову-то идти морока. Да и когу не всякому. Вот помню, был у меня в Любеке знакомый купец гер Иоганн Шульц, хозяин дойной коровы, так назывался его трехмачтовый кок, выстроенный на Ростокской верфи. Так как-то раз «Стоп!» Округлив глаза, Вожников подпрыгнул в кресле и, что из силы, хряснул кулаком по столу. «Как ты говоришь, кок назывался? Дойная корова?» «Именно так, государь». Скочив на ноги, великий князь нервно прошелся по горнице. «А не слыхал ли ты, дружище Федор, о других ганзейских судах, чтоб назывались бы «Бык» или «Святая»?» «Святых-то во множестве», — пожал плечами дьяк. «Святая Катерина, святая Анна, святая Бригитта, святая...» «Да полно! Я навскидку пару дюжин припомню. А вот бык...» «Быков в Любеке знаю двух. Одномачтовый круторогий бык, хозяин Ганс Штернер. И есть еще золотой бык, тот двухмачтовый, широкий, осанистый. Извини, княже, не припомню. Эти суда пороги обойтись могут? Дойная корова и золотой бык вряд ли. По крайней мере, на месте шкипера я б не рисковал, остался бы в Ладоге. А груз бы перевалил на насады или возы. Не так уж и дорого». «Значит, в Ладоге», — тихо промолвил Егор. «Эх, была б нормальная связь. А так придется гонцов посылать, воинов». «О, дражайший супруг мой!» Подсчитав выигрыш, Елена с хитрецой взглянула на князя. «Боярин Василий Есифович, помнится, давно нас в Ладогу звал. Я еще, когда от Тати бежала, про него вспомнила. Да потом тебя встретив, забыла. Хочешь, так можно и съездить, не столь и далече. Малую дружину возьмем, шатры, от забот развеемся. Детушек с кормилицей да няньками оставим. И боярину приятно будет. А он из 100 золотых поясов, человеца в город не последний. Коли звал, так по что ж отказом обижать?» Выслушав супругу, Вожников задумчиво покусал губу. «Шатры, говоришь? Ну что ж, съездим. Даже ежели и нету судов, так зря не прокатимся. Василий Есифович гости звал. Тянуть нечего. Завтра с утра и отправимся на ладейках. С Богом!» Как славно было! Проделав долгий путь, вечером воины во главе с князем высадились на пологом бережку, разбили походные шатры под белесым, уже начинавшим синеть небом. Вспыхнули оранжевыми звездочками костры, кто-то смеялся, слушая чей-то рассказ, а кто-то затянул песню. Еще слышно было, как где-то невдалеке азартно спорили, как гудели надоедливые комары за шатром, а вокруг одуряюще пахло смолой и рвались ввысь стройные сосны. «Милая!» Протянув руку, Егор осторожно погладил жену по спине. Утомившаяся от дороги и бурных любовных ласк, затем и ехала. Княгинюшка уже уснула, дрыхла без задних ног, даже про карты забыла. А вечером ведь собирались играть, да какое там! Похлебав на лимьей ушицы, завалились ненадолго в шатер. Казалось, что ненадолго, а вышло... Сначала целовались взахлеб, словно дорвавшиеся друг до друга подростки. Потом как-то очень быстро дело дошло до ласк, и вот уже и одежку скинули. Схлестнулись, сплелись в страстных объятиях. Да так, что раздавшиеся стоны, вероятно, смутили выставленную среди сосен ночную стражу, если сии достойные воины вообще были способны хоть от чего-то краснеть. Спала теперь милая Леночка, утомилась. Князь снова погладил жену по спине чувственно и нежно. Вновь холодея от тепла шелковистой кожи, от рассыпавшихся по лопаткам волос, от ямочек чуть пониже спины. Сколько уже они вместе? 10 лет? Да, так, чуть поменьше, если уж совсем точно 9. Орда, плен, побег, ватага. Нынче даже и не верится, что все это было. Прошло все. Кануло в лету. Точно так же, как и прежняя жизнь Егора. С пилорамами, с лесовозами, с заботами разными. Нынче казавшимися такими мелкими, ничтожными. По сравнению с империей-то, что там пилорама? Да, глядя на спящую супругу, Вожников вдруг поймал себя на мысли, что с каждым годом ему все меньше и меньше хочется вернуться домой, назад, в свою эпоху. Дом-то давно уже здесь, и любимая жена, дети, друзья. Да даже если б и появилась возможность вернуться, воспользовался бы. Ну, наверное, если только туда-сюда обратно. А если там в будущем навсегда остаться, то тогда нет, не надо. Как это он там будет, без своих любимых, без друзей, без забот о государстве? Нет. Князь вздрогнул. Показалось вдруг, где-то за лесом затарахтел трактор. Нет, дятел все же. А если даже и с женой и детьми туда, обратно? И что, приживутся они там? Ну, разве что, если всю оставшуюся жизнь прожить в лесу у пилорамы, без всяких достижений цивилизации. Осторожно, чтоб не разбудить супругу, Вожников выбрался из шатра, спустился к подернутой прозрачным ночным туманом реке, присел к горевшему костерку ночной стражи, поболтал с дежурным десятником, любил иногда вот так, запросто, не чинясь. Знал, людям это нравится. С неожиданным удовольствием похлебал предложенные ушицы. На этот раз форелью. Попил теплого сбитня. Да так и просидел почти до самого рассвета, глядя на вынырнувшую из тумана одинокую купеческую ладейку на сад. «Ранние пташки», — ухмыльнулся десятник. «Небось, тоже в Ладогу плывут. За товаром». С ладейки давно заметили костры, да к берегу не пристали, наоборот, прошли поодаль. «Ночует кто-то», — повернув голову, промолвил седобородый мужик-кормщик. «Сны досматривают. Одни мы, сранья». «Ничего, ничего», — посмеялся сидевший на кормовой скамье Тимофей, ныне обрядившийся в одежку простого приказчика. Крашеные яичной скорлупой у порты, поршни с анучами, кургузый кафтан поверх пестрядной рубахи. Лишь пояс остался прежним, воинским, да и нож. «То рано встает, тому Бог подает. Так говорят, кажется. Так ты сказал, сведешь нас с обозниками?» «Сказал, сведу». Подогнав гребцов, важно заверил кормщик. «Можете весь обоз нанять, а можете по отдельной запряженной телеге. Сразу за обоз дешевле выйдет. Но у нас в Ладоге свои люди. Нам не нужны обозники. Ну, тогда телегами. Эван, ладеек-то сколько?» Кормщик кивнул на дальний берег с приземистыми остовами судов в колеблющемся молочно-белом тумане. «Люди, видать, воинские. Чего ты взял?» Насторожился собеседник. «На ладейках щиты до башни видишь? Так ведь туман. А ты присмотрись, господине». Тимофей сузил от напряжения глаза, насторожился, облизав тонкие губы. «И впрямь. Воинские ладейки-то». Выправляя путь, корабельщик шевельнул кормовым веслом. «Видать, какой-то знатный человек в Ладогу или куда-то дали собрался. Боярин или сам князь?» «Князь? Да ну! А что? Ладейки-то справные, издалека видно». «А нельзя ли так, чтоб они нас не обогнали?» — забеспокоился Тать. «Я доплачу и хорошо доплачу. Лично тебе, Гульден. А гребцам по дюжине грошей кёльнских, хороших грошей, тяжелых». «Альбусов, что ли?» — заинтересовался кормщик. «А Гульден какой? Легкий? По 20 шиллингов?» Михаэль Тимофей усмехнулся. Уж в чем, а в иностранных деньгах в Новгороде даже дети разбирались. Хоть иному московиту или там кашинцу, показалось бы, что и конь ногу сломит во всех этих марках, шиллингах, грошах, альбусах, геллерах и прочем. «Хороший гульден, тяжелый, рейнский». Согнав с лица ухмылку, поспешил успокоить Тать. 21 шиллинг. «Ну, ежели тяжелый...» «Эй, парни!» Корабельщик прикрикнул на гребцов. «А ну, навалися!» От крика его проснулся дремавший на носу Андрей, вздрогнув, обернулся. Глянул на дальний берег, наклонился, омыл сонное лицо водицей. Да пробрался на корму к старшому, глянул настороженно. «Что за шум-то? Случилось что?» «Да нет», — Тимофей пожал плечами. «Но случиться может. В Ладоге надо как можно быстрее все спроворить. Ох, успеем ли телеги нанять? Уж на крайний случай сойдут и лодки. А сами-то корабли по реке подняться не смогут?» «Пороги не обойдут. Видал те корабли в Любеке? Велики и больно. Хотя святая Бригитта, думаю, может и пройти». Скосив глаза на напарника, Тимофей резко оборвал фразу. «Ладно, доберемся, решим. Скорей бы». Ладога встретила княжеские суда благостным колокольным звоном Никольского монастыря, светло-серым камнем мощных крепостных стен, каменными деревянными храмами, зеленью садов на раскинувшемся вокруг Кремля посаде, да скопищем судов у пристани, настоящих морских судов, осанистые трехмачтовые коги, пузатые нефы, изящные с высокими надстройками караки. Все покачивались на седой волховской волне. Ладога — единственная гавань для остановки крупных кораблей, не проходивших в Новгород из-за порогов и узкого, да неглубокого обвода. Рыть новый? Ну, это уже Беломоро-Балтийский канал. А ГУЛАГа нету. А все ж нужно было что-то делать, и князь Егор вновь ломал над этим вопросом голову. Хоть, наверное, и не стоило ломать, просто оставить все как есть. Пусть и Ладога чем-то богатеет. Бывшая столица Руси, а ныне верный пригород Великого Новгорода. Дмитрий Федорович, ладожский посадник, углядел княжьи ладьи еще издали. Да и с Никольского монастыря послали вестника. На головном судне, окромя синего с золотом стяга новгородской святой Софии, ласкался на ветру и княжеский, точнее императорский вымпел, желтый с черным двухглавым орлом. «Господи!» Поспешно подъехав к пристани, дородный посадник спешился, бросив поводья коня кому-то из стражи. Перекрестился на воздвигнутую в честь давней победы над шведами по-новгородски лаконичную каменную церковь святого Георгия Победоносца. «Неужто сам князь великий явится и принесет же нелегкое?» При сих неосторожных словах Дмитрий Федорович покосился на старшего дьяка Ануфрия и на всякий случай нацепил на лицо улыбку. «Радость! Радость-то какая! Сам князь!» Дьяк, веслоносый, длинный, с черной лопатой бородой, глядя на повернувшие к пристани ладьи, поправил скуфейку. Василий Есифович. Боярин говорил, как-то что князя к себе погостить звал. Вот, видать, и дождались. Василий Есифович? Князя? Посадник наморщил лоб. Ах, да! Да, помнится, он как-то хвастал. А я-то, дурень, думал, приврал боярин. Он выходит, что ж, не приврал. За ним-то послали. Да вон он, едет уже. Ануфрий махнул рукой в сторону пятиглавого собора святого Климента, из-за которого как раз и показались несущиеся во весь опор всадники во главе с лихо сидевшим в седле молодцем в темно-голубом бархатном камзоле, вамсе, какие обычно носили рыцари, и высоких, выше колен сапогах желтой кожи. «Разойдись! Разойдись!» — орали на скаку всадники. Толпившийся у церкви народ торопливо освобождал дорогу. «Здорово, Дмитрий Федорович! Как живешь, можешь? Говорят, сам князь к нам?» Спешившись, боярин вежливо приподнял над головой украшенный павлиньим пером берет. Молодой, едва разменявший третий десяток Василий Есифович выглядел, как какой-нибудь паладин с тех дивных цветных картинок, что продавали корабейники по всем городам и весям. Картинки эти печатали сначала в Аугсбурге и прочих немецких городах, а в последнее время и в Новгороде, и в Пскове, да вот и тут, в Ладоге. Василий Есифович намеревался завести типографию. Затем уж и выписал мастеров. Картинки эти сам великий князь называл смешно и непонятно комиксы. Зело их любил и, рассматривая, от души смеялся. А это сам князь. Что уж говорить обо всех прочих. Ведь точно, князь! Боярин приставил глазу новомодную штуку, что увеличивало, приближало виды. Называлась та штука подзорной трубою и была заказана боярином во Фряжском граде Милане за 100 тамошних золотых монет, флоринов. Примерно столько же стоили две молодые рабыни. Василий Есифович рабынями, как и рабами, не интересовался, и свою дворовую челядь давно уже перевел в рядовичи и даже платил по договору, ряду, жалование по 3 гульдена в год. При этом всем говорил, что владеть людьми — гнусный позор, образованному человеку невместный. Такие утверждения и сам великий князь всецело поддерживал, чего никак нельзя было сказать о родне боярина Василия, всяких там дядьях да старших братьях. Род Есифовичей в Новгороде не последний, богатый, могущественный род, не хуже каких-нибудь Медичей. Вот и достали родственнички Василия. От них он в Ладогу и уехал с молодой женой и чадами, о чем нисколечко не жалел. А чего жалеть-то, коли 2 дюжины торговых судов имеются, да еще флотилия речных ладей, ушкуев, на которых нанятые ватажники промышляли в Двинской земле всякого зверя. Еще вот осталось пристань расширить, да с гостей ганзейских за стоянку стричь пфеннинги гроши. Ну и типографию завести, цветные картинки печатать. На картинке, кстати, уже и заказы имелись. Один — от настоятеля Никольского монастыря отца Филофея, о богоносных агнцах, и другой — от матушки-игумении Суспения и Накини Параскевы. Назывался он просто «О падших да заблудших девах». И, судя по названию, прибыль должен был принести монастырю немаленькую. Матушка Параскева денежки считать умела не хуже любого бухгалтера. «Князь! Князь!» Увидев вступившего на сходни высокого, с красивым лицом человека в алом распашном плаще с золотым, блестевшим на солнце шитьем, собравшаяся на пристани толпа заволновалась, загудела. Важные люди, оба боярина, да подбежавшие местные купцы тоже подались вперед, узнали. «Точно, князь! Господи! «А это кто там рядом, княгиня?» «Ай, красотою лепо! Таща, таща больно! Зато ликом бела, красиво, а волосы-то! Волосы чистое золото! Одета, одета как, ух!» В изумрудно-зеленом, с парчевыми и шелковыми вставками платье княгиня Елена и впрямь выглядела весьма эффектно. Да еще и держалась столь царственно важно, что тут и никаких сомнений не возникало. Вот она, великая государыня. Широко улыбаясь, князь подошел к боярам. «Дмитрий Федорович, будь здрав! О, Василий Исифович, и ты здесь! В гости ведь звал?» «Звал, великий государь!» Боярин даже покраснел от волнения. «Прошу на мою усадьбу!» «И тебя, Дмитрий Федорович, прошу! Пир сегодня закатим на славу!» Не переставая улыбаться, Егор скосил глаза на пристань. «Это что там за кораблики? Ганзейские?» «Они?» — покивал головой посадник. «Ежели велишь, торговые росписи с собой прихвачу, княже». «Велю?» — отрывисто бросил князь. «И росписи, и пусть люди твои поплотнее за кораблями посмотрят. Именами «Дойная корова», «Золотой бык» и «Какая-то святая». Есть тут святые?» Дмитрий Федорович улыбнулся. «А как же, князь великий? Есть целых три. Одна из Любека, две из Риги». «Из Любека какая?» «Святая Бригитта». «Вот за нею и присмотрите». Судовые росписи посадник прихватить с собой не забыл. Сразу князю и передал, как только приехал, да уселся за накрытый стол. Собственно, и ехать-то было всего ничего. Недавно выстроенные боярином Василием Есифовичем хоромы располагались совсем рядом с Варяжской улицей, почти ровно посередине которой и раскинулась усадьба посадника. «Так-так...» Вожников в перерывах меж вином да закуской и вчитался. Не любил откладывать дела в долгий ящик. «Все три судна одного хозяина. Якоб Штермеер». «Не, князь, Штермеер не хозяин». Боярин поднял вверх указательный палец, блеснувший массивным золотым перстнем с изумрудом. «Ну, как не хозяин? А росписи судовые что, лжа?» «Просто у этого Якоба в Любеке контора по фрахту. Любой может судно заказать. Перевести товары», — сознанием дела пояснил Василий. «Я с такими штуками сталкивался уже, когда печатные станки из Бремена вывозил». Вожников задумчиво щелкнул ногтем по высокому бокалу цветного муранского стекла. Бокал отозвался приятственным уху звоном. Проворно подбежавший служка, не какая-нибудь там челядь, Рядович, типа как в РФ бюджетник, тут же налил вина. «Истинных хозяев мы тут, господине, не сыщем», — подтвердил посадник. «Разве кормчих допросить? Так и они могут заказчиков-то не знать. Особенно если через третьих лиц», — боярин поднял бокал. «За вашу обворожительную супругу, дорогой князь!» «Ах, как красиво сказал собака! Сразу видно. Боярин в университетах учен, не лаптем щи хлебает. Вижу, вы, Василий, учились», — по-немецки поинтересовался Егор. «Где, если не секрет? Гайдельберг, Оксфорд, Сорбона?» «Нет, что вы, князь, чуть ближе. Падуя, Тревизо, Вена». «Падуя — сильная кафедра права», — закусив вино квашенную капустой, неожиданно промолвил посадник. «Всегда была. Тревизо так себе. А вот Вена, там как-то всему понемножку учат». Сказать честно, Вожников был приятно поражен. Вот так Дмитрий Федорович. А с виду-то валенок валенком. Этакий древневизантийского уклада господарь. Марочное вино квашеной капустой закусывает. Бородищу гребнем чешет. А вот ни при чем куму бородища. И капуста с вином ни при чем. Судя по росписи, груз у всех трех одинаковый. Медь в крицах, бочки с вином сукно. Допив вино, продолжил Егор. «Так и есть», — посадник покивал головой. «На месте осмотра произвели мои люди. Все совпало. А не могли ваши, Дмитрий Федорович, люди того?» «Могли. За всех не поручуся. Вы бы, государь, сказали только, что на суденышках тех искати». «Полагаю, оружие», — подумав, заявил князь. «Небольшие пушки, ручницы, арбалеты, а еще деньги. Золото, серебро, возможно, в слитках. Проверку назначили на завтрашнее утро, а до того верные посадниковые люди должны были смотреть неустанно, дабы ничего с кораблей не вывезли, да не выбросили бы в реку. Один из таких людей, именем Ефимка, с вечера сидел с отроками на бережку с удочкой, рыбку потихоньку полавливал, да за ганзейскими судами присматривал. А как совсем завечерело, да разошлись отроки по домам. Разложил костерок, глядя, как причаливает к берегу большой насад знатного ладожского перевозчика Анисима Узвара. Сам Анисим, вон он, за рулевым веслом. Сам и хозяин, сам же и кормчий, да еще какой умелый. Таких по всей Ладоге поискать. Уж, конечно, ганзейским судам насад не подошел. Меньшому вымыл уткнулся. Тут же исходни сбросили. Ефимка сразу от костра ганзейцев отвлекся. Интересно стало, кто на этот раз из Новгорода приплыл, припожаловал. Солнце только что скрылось за дальними холмами. В теплом летнем воздухе повисли белесые сумерки. Где-то совсем рядом на плесе играла рыба. И в спокойной воде реки отражались подсвеченные золотистыми лучами облака. Не так-то уж и светло уже было, но еще и не темно. И всех сошедших с насада людей Ефимка определил сразу, не столь уж много их и было. Местный мелкий торговец Никодим Варяг с тремя приказчиками-слугами, сапожник Михайло Висянин, еще двое зажиточных своеземцев, ездивших в Новгород по каким-то своим делам, скорее всего, по земельным тяжбам. Четверо неместных, молодые парни, судя по всему, артель плотников или каменщиков, и с ними запоздало еще один отрок помоложе, поуже в плечах. Этому-то еще верно рановато в артельщике. Впрочем, на все Божья воля. Потянувшись, Ефимка подкинул в костер плавника, насадил на срубленный здесь же с кусточков прутик уже вычищенную и посоленную рыбу, выгреб на край кострища угли, примостил жаркое. И в скорости совсем слюной зашел от запаха. Даже про ганзейские корабли забыл. А куда они денутся-то? Дождался-таки, снял с угольков рыбину. Рот пошире раскрыл, как вдруг. «Дозволь у костра посидеть, дядько!» Голосок был тонкий, измученный. Ефим живо обернулся. Позади стоял незнакомый парень. Светловолосый, узкоплечий, тощенький. В не по размерам просторной, будто с огородного пугала, неподпоясанной рубахе. В желтом свете костра лицо отрока показалось соглядатаю приятным, чистеньким, разве что чуть скуластым, зато глаза были большими и, кажется, серыми. Никакой угрозы от парнишки не исходило, да и смотрел он так жалостно, что Ефимка, уже собравшийся было прогнать навязчивого чужака, милостиво махнул рукой и даже отломил кусочек рыбинки. «Да садись! Что уж с тобой делать? Малость поснедай!» Благодарно кивнув, подросток с жадностью впился в рыбу зубами. С Стрельнув глазом в сторону освещенных круглой луною судов и убедившись, что никакой подозрительной возни там не наблюдалось, Ефим покачал головой. Давно, видать, не ел отроче. Исхудал. Вон руки-то тонкие, девичьи. «Благодарствую, дяденька!» Поев, поблагодарил парень. «Не знаешь, где тут постоялый двор Ивана Кольца?» «Ишь, как назвал, дяденько! Уважительно!» За все свои 27 лет никто так к Ефиму не обращался. Никто особо не уважал. Да и не за что. Посчитай всю жизнь в бобылях. Хорошо, хоть службишка у посадника пристатилась. Так что теперь уж не бобыль, а рядович. Кольцо в двор? Знаю. Днем покажу. А ночь, коль комаров не боишься, и тут у костра поспать можешь. Звать-то тебя как? Анимпадист. Заковыристое имечко. Так греческого святого звали. «Понятно. А из каких же ты, анимпадист, мест?» «С Новгорода. А здесь родичи ищу, дальних. Бог даст, найду». «А говор-то у тебя не новгородский. Московский, скорее, или литовский?» «Много ты, дядька, в говорах понимаешь». Ох, как сверкнул глазами отрок. Дернулся, губы тонкие скривил презрительно. По столам своим потянулся. Так к сапогам обычно тянутся в кабацкой драке. Вытащить из-за голенища за сапожный нож. Это вместо того, чтоб сидеть тихонечко, благостно. А что, если его посаднику сдать? Парень-то любыми святыми клянись беглый. Эта простая мысль, кстати, пришла Ефиму в голову уже давно. А вот сейчас оформилась в решение. Если б не дерзкий взгляд, так соглядатый, конечно, спеленал бы отрока сонным. Но раз уж так пошло, не очень-то он и силен, лишь бы не сбежал только. А вот прямо сейчас и схватить, связать кушачишкам. «Глянь-ка, парниша, что это там на реке? Где? Оп!» Кинулся Ефимка, улучил момент. Однако дальше случилось странное. Отрок оказался куда ловчей и сильнее, чем можно было предполагать. Дословно и ждал нападения, вывернулся, словно налим, и непонятным образом, захватив нападавшего за лодыжку, опрокинул навзничь, да так быстро, что незадачливый соглядатый и глазом моргнуть не успел. Так вот и лежал в траве, хлопал глазками, с испугом глядя на приставленный прямо к шее нож. Вот так анимпадист, шпынь, тать лесной, шильник. Дернешься, убью. Негромко промолвил отрок, и было в больших серых глазах его что-то такое, отчего Ефим как-то сразу поверил в угрозу. Повернись. Уша где? Ага, вот. Вот и руки связаны. Не у беглого. У самого Ефимки. Ловко управился тать. Тать. Тать по всему видать. Теперь говори. Усевшись поверенному на грудь, отрок поиграл ножичком. Только то, что спрошу, толково и быстро. Тогда живым оставлю. Святой Бригиттой клянусь. Ах ты! Лезвие уткнулось под глазницу. До крови. «Больно!» Белое отроческое лицо искривилось ненавистью. «Тебе глаз вырезать?» «Нет, нет, не надо! Пощади!» И в обычной-то жизни не шибким храбрецом был Ефимка. А уж сейчас... «Говорить будешь?» «Буду, буду! Все скажу!» «Не ори, не то! Молчу, молчу о нем, подистушка!» «Ты б меня ножичком-то не тыкал? Мы ж с тобой друзья. Я ж тебя рыбкой!» Отрок сверкнул глазом. «На дворе Ивана Кольцо постояльцы новые есть ли?» Да кто их знает? Верно и есть. Ой-ой, убери ножик-то, убери! Ну почем мне знати? Добро. Тогда скажи, что ты здесь делаешь. Только не говори, что ловишь рыбку. Так, по одной-две. Только детищи малые ловят. Но не взрослые степенные мужи. Ефим скривился. Хитер. Ох, хитер, шпынь. Попробуй обмани такого. Да и нужно ли обманывать? Тать хоть и млад, да с ножичком управляется ловко. Сразу видно душегуб. Зарежет и глазом не моргнет. Ну? Анимпадист, или кто там он был, дернулся, пригрозил. Лжу, скажешь, убью. За кем следишь, говори живо. За ганзейцами. Ну, за лодьями ихними. Живенько раскололся соглядатый. Сам господин и посадник по слаху. Так что? Лишнего не болтай. Сюда откуда? Я же и говорю, ганзейские. От. Ку. Да. Из Любека. Так. И как долго посадник приказал за ними наблюдать? День, два, неделю. Острое лезвие ткнулось в шею. До утра. До утра, токма. Не ори. Отрок ослабил нажим. До утра, значит. В соглядатаях ты здесь не один? Не один, знамо. Двор Ивана Кольцо где? От Варяжской улицы. Повертка к Воскресенской церкви. Большая такая, каменная. Я спрашиваю, как отсюда идти? Так мимо воротной башни, потом вдоль рва. Там и Воскресенская церква заметна. А уж постоялый двор рядом. Чай не заплутаешь. Надеюсь, все верно сказал. Христом Богом клянусь. Но благодарствую, дядько. Оп! Вытерев от траву окровавленное лезвие, молодой тать сунул нож за оплетку постолов, под анучу, и, не глядя на мертвое тело, деловито зашагал в город к посаду. Шел таясь, но быстро, ловко. Воротную башню обошел со стороны высокой церкви святого Климента. Затем свернул крепости, прошел вдоль рва, сворачивая к высокой, словно бы светившейся в свете полной луны церкви. Невдалеке от церкви виднелся длинный забор с воротами, а за ним — длинная гостевая изба и амбары, постоялый двор. Подойдя к воротам, молодой душегуб не сильно стукнул по доскам. Во дворе тотчас же, загремев цепью, залаял пес. А через некоторое время послышался заспанный мальчишеский голос, мол, кого принесло. «Переночевать у вас можно ли?» — вежливо попросился тать. «Я бы на сеновале, мне бы то за счастье. Денюшку б тебе в руцы дал». «Денюшку?» — торопливо загремел засов, левая створка ворот отворилась, и высунувшийся парнишка лет 12, растрепанный головою, босой махнул рукой. «Заходь! А вправду денежка у тебя есть ли? Держи!» Юный привратник с готовностью подставил ладонь и тотчас же сунул серебряную чешуйку за щеку, махнул рукой. «Жамшой! Иджи!» «Чего-чего?» Парнишка вытащил изо рта денежку. «За мной, говорю, иди, чадо!» «Сам ты чадо! Коли поесть и принесешь, еще пула получишь». «Пула? Так это я в раз. А не обманешь? А первый-то раз я тебя обманул. Ну, вон, а тут в Риге снопы. Седай, а я живо». Привратник вернулся быстро, с крынкой молока, краюшкой ржаного хлеба, изрядным шматком сала да пучком зеленого только что с грядки лука. «Ого!» — зашуршав соломой, обрадовался ночной гость. «Да тут пир целый! А то! Пула где?» «Вот твое пула! Еще серебрушку хочешь?» Паренек затряс головой. «Конечно, хочу. Спрашиваешь?» «Тогда поведай ко мне о постояльцах. Тех, кто за последние день, два, три появился». «Да таких всего-то двое и есть. Один худой, сутулый, ликом бел, да прыщи сведены. А второй?» «Второй. Второй, видать, из господ, из приказчиков. Волосы белые, как лен, усы да борода такие же. На пальцах перстни, один большой, красивый такой. Золотой, с синим камушком». «А, не знаешь? Кораблями ганзейскими они интересовались. Почитай, целый день на пристанях околачивались. Я за рыбой бегал, видал. А еще телеги собирались нанять». «Ну, вот тебе денежка». Упала монетка в ладонь. Парнишка довольно засопел, улыбнулся. «Еще чего сказать, не надобно ли?» «Мне не надобно», — усмехнулся соломенный постоялец. «А вот другим, прямо сейчас, тайком, чтоб никто не видел, разбудишь того, что с перстнем, поклон передашь от приказчика Якоба из Любека. Запомнишь? Якоб из Любека». Отрочи повел плечом. «Что тут запоминать-то?» «Еще скажешь, что Якоб велел тебе передать, мол, корабли ганзейские до утра только достояти. Соглядата и кругом. Скажешь так, а дальше пускай сами думают. Говоришь, про телеги спрашивали?» «Да, нанять хотели. Так идти?» «Ах да, вот тебе, на. Благодарствую. А чего ж ты сам-то не...» «Ой, понял, понял. Не хочешь, чтоб видели. Молодец, сообразительный. А то. Все как надо сладишь, завтра еще деньгу. Я тебе сам найду, понял?» «Понял, ага. Ну, беги уже, с Богом». Анимпадист ушел в ночь, едва только служка скрылся в избе. Тенью неслышную проскользнув мимо вскинувшегося было пса, юркнул в ворота, огляделся вокруг, да зашагал за город, за посад, к лесу.